«Здорово у нас в России», — прокомментировал Антон с улыбкой. «Раз мужик мало пьет, уже хорошо». «А что же вы хотите? Посмотрите вокруг. Ужас-то какой творится. Раньше так не пили. И молодежь пьет, и девки, и пьют, и курят». «Елизавета Михайловна, скажите, а вашу сестру Екатерина зовут?» «Угу», — кивнула хозяйка. «Катя, Екатерина. Но ее сейчас дома нет». «А она скоро будет?» «Так вы про нее хотите узнать или со мной поговорить?» «Что-то она не очень расположена к беседе», — вздохнул Антон. «Не стоит врать ей, лучше быть предельно откровенным. По крайней мере, эта простейшая тактика до сих пор выручала». «Елизавета Михайловна, послушайте, мы бы хотели поговорить с Екатериной Михайловной. Но мы до сих пор не знаем, жива ли она, живет ли с вами. Мы навели справки, нашли вас. За это, простите, но такую информацию сейчас может найти любой школьник. Мой друг из-за границы, он интересуется судьбой своего дяди, который пропал в России в конце войны. Считается, что его похоронили в Москве, но точных данных у нас нет. В последнем письме домой, которое он написал как раз из Воронежа, упоминается некая Катя Зайцева. Мы хотели узнать, не могла ли ваша сестра по работе каким-то образом иметь возможность общаться с немцами, которые стояли в Воронеже зимой 1942 года. Собственно, вот...» Елизавета Михайловна пристально посмотрела на Антона прямо в глаза. Долго, очень долго не отводила взгляд, а потом произнесла: «Думаю, вы ошиблись. Фашисты были. Кое-кто с ними общался, но только не наша семья». Антон отчего-то вопросительно посмотрел на Игоря. Тот лишь плечами пожал, а потом, указав на дверь, дал понять, что подождет Антона внизу, и удалился. «Скажите, Антон не терял надежды, а вы ничего не путаете? Поймите, мы ведь никого не обвиняем ни в чем. Если кто-то и общался с немцами, или даже работал на них не по своей воле, что тут такого? Сейчас за это не преследуют. Видите ли, у нас, кроме вас, никого нет, кто мог бы нам помочь». Елизавета Михайловна задумалась, взяла с блюдечка чашку с чаем, отпила глоток, потом пробормотала: «Я вам не предложила варенье, вот сахар. Вы пейте чай. В общем, вы правы. Да и если захотите, все равно узнаете, где Катя, верно?» «Так зачем нам узнавать? Вы нам сами скажите. Она жива?» Антон подался вперед. «Жива! Слава тебе, Господи, жива! Мы с ней первый раз после войны повидались только 5 лет назад. Я к ней ездила в Америку». «Куда?» «В Америку. Катенька там живет с мужем. Ведь дело как вышло. Когда немцев погнали с Воронежа, она, конечно, вместе со всеми радовалась, но была у нее и тайная печаль. Только я про ту печаль знала. С хорошим парнем она подружилась. И такая беда, что парень был из немцев, кажись, ефрейтор. Симпатичный такой. Она все по-немецки с ним разговаривала, а им эта страсть как нравилась. Катенька до войны немного учительствовала. А тут наведался к нам, как раз перед тем, как город наши заняли, бывший замдиректора завода, где я в бухгалтерии числилась, и говорит, дескать: «Все, Лизавета, немцы ушли, твоей Катьке теперь конец. Наши придут, узнают, что с немцами их шалость, да в клубе их посуду мыла, расстреляют». «И так просто, как ты это сказал? Но мы же подневольные были, что скажут, то и делали, да и как-то жить всем нужно было. Я Катеньке все и выложила. Мы чувствовали, не пощадят ее, но даже подумать не могли, чтобы бежать с немцами, так и остались дома. А уже через неделю или через две кто-то показал на нее, ну и пришли. Взяли на допрос, а потом сразу в лагерь. Через месяц забрали и меня. Правда, я всего 3 года отсидела». «А вас за что забрали?» «За что? За то, наверное, что сестру не уберегла, не уговорила с немцем не общаться. Да у них, кстати, не было ничего вроде бы. Так, встречались в клубе. Дома он у нас был 1 раз. Эх, солдатик, такой уж он весь был положительный, чистенький, ухоженный, очень вежливый. Из-за него мы с Катей по лагерям мытарствовали. А она вернулась только в 54-м. Вы не думайте, я ведь не осуждаю, но вот жизнь, а? Кто бы мог подумать?» Елизавета Михайловна вдруг всплакнула, но, устыдившись, махнула рукой, встала, быстро подошла к окну, долго молчала, глядя на улицу. Потом повернулась к Антону и спросила с тоской: «А что, дядя вашего знакомого живой?» «Он погиб, уже будучи в плену в Москве». Женщина смотрела словно в никуда. Казалось, душа ее стремительно унеслась далеко в прошлое, в холодную зиму 1942-го, когда они с сестрой были совсем юными и наивными, и оттого могли позволить себе совершать необдуманные и смертельно опасные поступки, не заботясь об их трагических последствиях.